Над этим работает отдельная команда, монсеньор. Это все? Да. Тогда ты свободна. Доклад о поисках каждые 3 часа, ночью через 5. Слушаюсь, монсеньор, ответила монашка, вновь низко поклонилась и покинула кабинет. Когда она ушла, жрец в последний раз посмотрел на папку, а потом уничтожил ее одним из редких талантов. От вещи после этого осталась только щепотка невесомой пыли, которая бесследно развеялась по кабинету. Глава 8. Остаток дня я провел в бараке, выбираясь только в уборную и дважды сходив в трактир, чтобы перекусить. Здесь еда и готовка стоили достаточно дешево, чтобы не заморачиваться экономией этих копеек при наличии кучи марок в хранилище. На охоту выбрался только на следующий день, и то после полудня, когда понял, что больше не ощущаю себя железным дровосеком, попавшим под дождь и забывшим масленку. Польза от взятых талантов показала себя во всей красе с первых же ударов. Благодаря охотничьему навыку я мог подкрадываться ближе к отдыхающим жабам. Тихий шаг действовал даже в воде. Пусть первая ступень, но в сравнении со мной позавчерашним, просто земля и небо. Ловкость, это да у меня слов нет, чтобы выразить свои чувства. Словно я ходил в тяжелых зимних одеждах долгое время, а потом скинул с себя все, оставшись только в шортах и футболке с носками. Гибкий скелет работал в паре с ловкостью, позволяя ловчее наносить удары кнутом, изгибаясь под нужным градусом и удобнее действуя руками и ногами. Да и тихий шаг они явно улучшали, потому и эффективность у него такая высокая на первой ступени. Благодаря всему этому промахов у меня почти не было. Одна за другой жабы дохли, пополняя мое вместилище марками и жетонами. Когда они закончились в этом месте, я сделал передышку и отправился дальше по течению, не забывая посматривать по сторонам. Часто использовал тихий шаг, все еще надеясь поднять его тренировками. Да, амбраватов у меня не было, с которыми тренировки всегда дают отличные и быстрые результаты. Но все рассказчики утверждают, что после первой ступени вторую и третью получить можно и без этих продуктов. У меня же пока что все по нулям. Впрочем, совсем уж плохо отзываться о своем поведении не стану. Тренировка тихого шага помогла мне разнообразить добываемую добычу. Идя по лугу вдоль реки, я смог подкрасться к зайцу. Тот или спал, или слишком увлекся вкусным корешком, но в итоге подпустил меня почти в упор. Испугались мы оба. Вместо того, чтобы задать стрекача или затаиться, он неожиданно подпрыгнул на метр вверх. «Мать твою косоглазую!» Испуганно выкрикнул я, отшатываясь назад, и на рефлексах стеганул кнутом. Попал зверьку точно по морде. Удар для него оказался критическим. После него он упал в траву и задергался на спине, быстро-быстро двигая задними лапами, будто что-то отталкивая от себя. Дожидаться, когда он очухается и удерет, я, разумеется, не стал. Размахнувшись кнутом, обрушил его тяжелый конец на несчастного любителя капусты и морквы, а потом еще раз и еще. После 4-го удара появилось сообщение о победе. И хотя заяц все еще слабо подергивался, система возвышения уже записала его в покойники. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 17 крошечных марок общего развития, 2 малых марки усиления навыка сильный удар ногами, 1 жетон с навыком сильный удар ногами, 1 жетон с навыком сезонная смена цвета шерсти волос. Оба полученных навыка я мог изучить без серьезных последствий для своего организма. Особенно мне понравился боевой. Обязательно сегодня перед сном его выучу, а завтра использую марки усиления, чтобы растянуть изменения в теле. Некоторое время я шел с надеждой наткнуться на других зайцев, с которых сыплются такие аппетитные трофеи. Но, увы, никого не увидел. А потом закончилась энергия духа, и навык перестал работать. Поднимать его я не рискнул. Во-первых, мало марок и у меня на них другие планы. Во-вторых, не знал, какой вид энергии мне в будущем пригодится. Может, я стану великим магом и тогда полезнее развивать энергию астрала. Конечно, в голове бродили мыслишки про свою исключительность и веру, что мне дано увеличивать оба направления развития, но проверять не хотел. Всего 1 марка, и конец мечтам о магии, если моя избранность не сработает. У трактирщика, как и у кладовщика, магических талантов на продажу нет. Про кладовщика не уверен, так как не разговаривал еще с ним на данную тему, но вряд ли его ассортимент сильно отличается от моего поставщика. Оба подстраиваются под клиентуру. Крестьян, собирателей и охотников с трапперами, а у них все заточено под переноску тяжести в первую очередь, а еще выносливость, внимательность, малозаметность, точность и так далее. Кстати, насколько я знаю, охотник и траппер являются одинаковыми профессиями на земле. Здесь же они заметно отличались. Наверное, как столяр и плотник. Охотник – это поселковый житель, который покидал свой дом на день-два-три. А вот трапперы могли пропадать в лесах неделями. Был бы у трактирщика жетон с точностью или внимательностью, то я бы выбрал что-то из них вместо тихого шага. И так разрывался во время выбора между данным охотничьим навыком и выносливостью, но решил, что умение подкрадываться и производить меньше шума будет полезнее. Не найдя зайцев, я переключился на птиц, которые меня не сильно боялись и подпускали на дистанцию удара кнутом. Трофеев с них сыпалось примерно как с жаб, то есть, по 3-5 крошечных марок общего развития, по одному жетону с навыком, не с каждой птахи, и 1-2 марки усиления навыков. Способности были тоже мусорные. Когда я решил повернуть обратно в поселок, то у меня набралось 6 легких костей, 3 певучих голоса и 2 яркого оперения, плюс в сумме 17 марок для их усиления. К ним стоит приплюсовать 16 жетонов с жабьими навыками и 21 усиливающую марку. Весь этот мусор я превратил в энергию в облаке, а потом увеличил с ее помощью количество предметов в первичном хранилище до 125, полностью обнулив облачное хранилище. Жалко, что я не артефактор, и вдвойне жальче, что неопытный артефактор. С таким талантом получил бы минимум пару сотен единиц энергии. Вечером, как и хотел, я применил жетон с заячьим боевым навыком, а утром после пробуждения усилил его 2 жетонами, подняв до 3-й ступени. Прислушавшись к внутренним ощущениям, я удовлетворенно хмыкнул. Норм, можно идти на охоту. Сегодня решил устроить геноцид мелким птахам в окрестностях поселения. С них трофеев падает меньше, зато пернатых почти на каждом кусте целая стая сидит, и они подпускают к себе на расстоянии удара кнутом. Всего за день набрал энергии на то, чтобы довести привлекательность и телосложение до капа на текущей ступени. На 2-е сутки я совместил охоту на жаб и птиц. Марок хватило, чтобы поднять тихий шаг на 2 балла и на 1 увеличить силу. А вот на 3-е сутки мне пришлось обратить внимание на крыс в поселении, так как жаб с птицами стало слишком мало. Избежали встречи с моим кнутом только самые пугливые, которые не подпускали к себе на дистанцию удара. Махнув рукой на будущие расспросы и решив, что прокачка важнее, занялся геноцидом грызунов. С увеличенными характеристиками я щелкал их, как семечки. Промахивался максимум по 1 из 10 встреченных тварюшек. С каждой убитой крысы получал в среднем 3 марки общего развития. С 3-1 жетон на навыки «Быстрый укус», «Ярость загнанного в угол» и «Гладкую шерсть». Ни один из этих талантов мне не подходил. Чуть меньше, чем крошечных марок общего развития, мне нападало малых марок развития навыка, и столько же больших марок развития навыков, сколько самих навыков. Поначалу на меня косились, но вопросов не задавали. День спустя появились любопытствующие. Дав им повариться в собственном соку и понапридумывать своих версий, я решил выдать фантастическую, но тем самым и кажущуюся реальной версию. В тот момент я совсем позабыл о своих словах, сказанных крестьянину при сборе ила. Вспомнил о них уже после того, как новая моя легенда ушла гулять по поселку. Остается надеяться, что меня никто не поймает на обмане. «Иван, да что ты с них получаешь?» — насел на меня трактирщик. Ради утоления любопытства он решил угостить меня бесплатным хорошим ужином с амбраватами и выставил хорошего вина. «Кучу марок и жетонов с навыками», — усмехнулся я. «Было еще рано раскрываться, пока трезвый, как стекло». Моя правда в данном контексте и, с интонацией и усмешкой, прозвучала как шутка. Минут через 10 к нам подсели еще 2 уважаемых мастеров поселения. Они занимались сортировкой ценных амбраватов растений, только у них были навыки, идеально подходящие для этого дела, увеличивающие выход конечного сырья. Они тоже поставили по бутылочке вина, больше наливая мне, чем себе. С крыс даже детям почти никогда не падет марок. «А ты еще сюда приплел жетоны с талантами», — в сердцах высказался один из них. «Хватит морочить голову. А то, что?» — пьяно зло посмотрел я на него единственным глазом. «Стоп, не нужно ссор», — встрял трактирщик и следом сильно удивил. «А давай поспорим, что твоя тайна яйца выеденного не стоит, Иван?» «Проспоришь», — махнул я и громко рыгнул. «Никто не догадается. А все же, ну, давай поспайкрим». «На что?» «На жетон с хорошим навыком. Если удивишь, то он будет твоим». «Что за навык?» «А то я выиграю, а ты мне обычную силу подсунешь. Меткий удар. За него бы 500 получил бы у любого, принялся вешать лапшу на уши трактирщик, позабыв, что за столом сидит не только я. Один из мастеров, успевший набраться куда больше, чем изображал я, не понял чужую хитрость и громко сказал: «Сколько? Ха-ха-ха, да ее за 200 можно купить, когда дирижабль прилетает. А если устроить охоту на плюющихся ящериц, то может повести получить этот навык с самой сильной из них». «Тьфу ты, Триф», — скривился трактирщик. «Тогда навык стального скелета. Этот не у всякого местного зверя можно получить. Нужно идти далеко от поселка в самую глушь, где иногда встречаются роботы. Ну, этот можно продать за 500. Да, точно можно, до мастера дошло, что он совершил оплошность. Так что, Иван», — повернулся ко мне трактирщик, перестав строить рожи Трифу, «спорим?» Я изобразил внутреннее борение, потом кивнул. «Ну, давай, только мне свидетели нужны, а то скажешь, что мой секрет не стоит жетона и получишь и секрет, и навык оставишь себе». «Да я, ладно, пусть будет по-твоему». Он поднялся из-за стола и крикнул: «Жот, нарты мати, давайте к нам, у нас тут споры нужны свидетели». Когда троица названных подошла к нам и выслушала суть спора, пришла моя пора делиться откровениями. «В общем, у меня навык есть, который увеличивает любой другой за 100 убитых мелких вредителей. Ну там, крысы, ящерицы, которые грызут зерно, птицы мелкие, они ведь тоже любят таскать все из амбаров. Жабы тоже вредят как-то, ик, не знаю как, и змеи еще. Вот я их и долблю», — сообщил я, потом опять икнул и сказал: «Мне марки не нужны, представляете?» «Не, нужны, конечно, да, чтобы пить, но я вчера и сегодня почти 100 крыс прибил. Завтра прикончу еще и подниму силу на новую ступень». «Ну что, удивил?» «Удивил, так удивил. Где такой навык взять можно?» «Выиграл в кости еще там», — я махнул рукой куда-то в сторону, давая понять, что это случилось в прошлой жизни. «А теперь гони проигрыш. Ерунда какая-то, ты брешешь. Чего я перед тобой, собака, свои секреты выдаю, а ты меня оскорбляешь?» — заорал я и, схватив одну из пустых винных бутылок, обрушил ее ему на голову в лучших традициях киношных трактирных разборок. «Зашибу». Утро я встретил в поселковой холодной. Драка переросла в общую свалку. Оказывается, к нашему спору прислушивались все, кто в тот вечер отдыхал в трактире. Многие из них посчитали, что я его выиграл и должен получить награду. Друзья трактирщика их в этом не поддержали. Слово за слово и к нашей с трактирщиком потасовке присоединились другие. Кстати, расколовшаяся бутылка заставила моего оппонента только пошатнуться. Через секунду мне в скулу влетел его кулак, отправив на пол. Что еще сказать? Ну, ловкость и гибкий скелет очень помогают уворачиваться и держать удары. У трактирщика сила была или равна моей, или немногим выше. Мы с ним бились почти на равных, хотя у того личная ступень точно выше 10-й. Зато выносливость у него оказалась неплохо развита, и только поэтому он смог взять надо мной верх. К тому же не стоит сбрасывать мое опьянение. Хоть я и подготовился к пьянке, употребив кое-что полезное из местных растений, но выпитое вино все равно заметно уменьшило мою реакцию. Я сейчас даже не могу вспомнить, когда пропустил очередную оплеуху, которая меня вырубила, и как оказался в поселковой темнице. «Проснулся», — крикнул через дверь охранник, услышав мои шевеления. «Очнулся, очнулся», — откликнулся я. Тут же загремел запор, потом скрипнула дверь, впустив в помещение яркий свет, от которого я зажмурился и прикрылся ладонью. «Пошли к главе», — скомандовал охранник. «Он приказал тебя к нему приволочь сразу, как очухаешься. Дай хоть рожу умыть и в уборную сходить. Вряд ли главе понравится, если у меня сорвет днище в его присутствии». «Ладно», — махнул рукой тот. Перед глазами управляющего поселка я оказался минут через 10. «Из-за тебя вчера случились проблемы», — произнес он. «Вранье. Трактирщик меня споил. Уверен, что еще подсыпал в вино какую-нибудь гадость», — возразил я ему. «Ты напал на трактирщика, причинил ему увечья», — продолжил он. «Вранье. Он после этого, как жаба по болоту, скакал и все ребра мне пересчитал. В вине точно отрава была, не сдавался я, ослабляющая и дурманящая. Слушайте, вы скажите, что от меня хотите. Может быть, я смогу вам это дать. Пару сотен марок на скребу, а больше у меня и нет ничего. Только дешевый кнут и меч в залоге у этого отравителя. Кстати, а как народ отреагирует на такую новость, что трактирщик подливает отраву в напитки?» «Ты чужак», — усмехнулся собеседник. «Кто тебе тут поверит? сейчас не поверит, а потом, когда кто-то отравится или перепьет до потери разума, а народ тут же вспомнит историю со мной, а может, кто-то уже отравился. Я не понимал, что этому человеку от меня нужно. Дрались вчера все, но в холодную сунули только меня. Его так заинтересовал мой секретный талант, неужели я ошибся, когда его придумал и неправильно рассчитал менталитет местных? Черт, это плохо. Любой интерес сильных мира сего для меня как серп у моих текстикул. А этот местечковый князек тут не ниже короля в цивилизованных землях. Ты в самом деле имеешь талант повышать любую способность за счет убийства никому не нужных животных? Вдруг спросил он, будто прочитав мои мысли. Черт, чертыхнулся я про себя и постарался обтекаемо ответить и подтвердить свой запущенный слух. Вы про то, что, уничтожая сотни мусорных мелких существ, я поднимаю свои навыки. Да, это так. Тот секунд 10 сверлил меня тяжелым взглядом, затем сказал. Надо же, правда, правда, правда. Так что нужно от меня, сменил я тему, уводя от ненужных расспросов. Сейчас вроде бы прокатило, но если он начнет уточнять, то с помощью своего таланта узнавать правду, а он явно его задействовал, когда пялился на меня так, как Ленин на буржуазию, быстро выведет на чистую воду. «Как я уже тебе однажды сказал», — произнес он, — «от крыс мы сильно страдаем. Они наносят огромный урон нашим запасам. И раз тебе идет такая польза от них», — вдруг он умолк и посмотрел в сторону окна. Потом быстро подошел к нему и открыл створку. В комнату вместе со свежим воздухом попал разноголосый шум. «Да что там такое?» — эти слова он проговорил негромко и с толикой настороженности. «Так, он повернулся ко мне, ты свободен. Иди лупи крыс, позже еще поговорим». Подавив в себе желание повыделываться, напомнить, что я вольный и могу делать что угодно, я кивнул и быстро покинул комнату, а потом и здание. На улице некоторое время размышлял, куда податься. Потом любопытство победило, и я направился в сторону странного шума, который шел со стороны ворот. Недалеко от них увидел толпу, а в той несколько знакомых поселковых мужиков. У одного из них я поинтересовался причиной волнений. Наши промысловики вернулись и принесли с собой лакомую добычу, похвастался он так, будто сам был одним из этих везунчиков. Что за добыча? Металл, из которого роботы делают свои лучшие детали и оружие, а еще посуду и одежду древних. Эти вещи изготовили еще до эпохи возвышения. Знаешь, сколько они стоят в королевствах? За такие деньги можно на несколько ступеней возвыситься, или купить себе редкие таланты, мечтательно произнес он. «Понятно», — ответил ему и развернулся прочь от ворот. «Главное, я узнал, угрозы нет. Все остальные нюансы уже вечером станут известны во всех подробностях. Первым делом я пошел узнавать, у кого находятся мои вещи, особенно кнут, без которого я не смогу нормально охотиться. Имущество нашлось в сундуке у охранников тюрьмы. Отдавать вещи просто так они мне не захотели, открытым текстом сообщив, что требуется дать им мзду». Пришлось соврать, что это личный приказ управляющего, который нанял меня на одну работенку, и они пожалеют, если сейчас не вернут мне все до последней иголки, или пусть требуют у главы мзду. Вернув свое добро, я направился в баню. Пока мылся и парился, греясь после ночлежки на холодном полу, работницы постирали и высушили мою одежду. А вот с едой проблема, буркнул я себе под нос, покинув заведение в чистой одежде и отмытой до скрипа. Этот урод запросто наплюет в мою тарелку, а то и еще чего хуже сделает. Последние слова были в адрес трактирщика. К кладовщику заскочить, что ли? Должен же быть у него какой-нибудь сухпай. Его и пожую на лавочке где-нибудь. Но нужный человек оказался занят. По словам пацана, носящегося рядом со складом за крысами, тот ушел к управляющему, где собрались все важные лица поселения и недавно пришедшие промысловики. У них вещи из старого времени. Стекло, которое само по себе не бьется и может светиться. Даже артефактор для этого не нужен, сообщил он мне. А не знаешь, где можно поесть или купить приготовленной еды, только не у трактирщика. Тот, не задумываясь, сказал. Тетка Алла я готовит утром и на ужин для артели лесорубов. У нее может что-то остаться от завтрака, часто продает или меняет еду, которую лесорубы не съедают. Проводишь, одну марку дам, предложил я ему. Про эту дамочку я не знал, и искать ее самостоятельно не хотел. Одну у, протянул он, я уже три на крысах набил. Пока туда, потом обратно, это еще три получу. Как знаешь, удачи с крысами, ответил, развернулся и сделал несколько шагов прочь от складов. Я согласен, крикнул он мне в спину. только марку вперед. Повернувшись к нему обратно, я кинул ему кристаллик, который он ловко поймал. Следом предупредил: обманешь — обязательно найду и уши оборву. Да я не в жизнь, обиделся тот и, кажется, искренне. По дороге я машинально прихлопнул шестиногую ящерицу. Эти рептилии носились по поселку наравне с крысами, но вреда приносили меньше. От них даже был некоторый прок. Ящерицы поедали насекомых, среди которых попадалось очень много опасных для человека. До этого я на них не охотился, зная об их пользе. А тут рефлекторно среагировал на быстро движущуюся мелочь под стеной дома, перепутав с крысой. Обычно ящерицы были размером с мелкую высушенную сосиску, а это оказалось куда крупнее, практически с жирного грызуна, на которых охотился мой проводник до нашей встречи. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 12 крошечных марок общего развития, 1 марку усиления навыка регенерация, 1 жетон с навыком регенерация. При виде ценного таланта я даже остановился, замерев на месте. Регенерация здесь очень ценится. Если считать ранее полученный гибкий скелет, то это уже второй талант, который я заработал на биомусоре, как называют многие аборигены таких животных, с которых им почти ничего не перепадает для возвышения. А если расставить по степени полезности и ценности, то регенерация будет на первом месте. И что я до этого не охотился на ящериц? Вот же балда, какая здоровая, прокомментировал мой удар пацан. Можно я ее себе заберу? У них мясо почти как курятина, только с мелких ничего не получишь. А это ничего себе так, забирай. Отойдя от шока, я махнул рукой. Повариха Алла, я жила в двухэтажном доме на границе между нормальными постройками и паршивыми хижинами. Еда у нее нашлась, она даже согласилась мне ее разогреть. А еще я с ней договорился, что буду питаться вместе с лесорубами вечером, плюс заходить в течение дня. От завтрака отказался, так как мужики приходят сюда с рассветом и уходят, когда солнце еще не до конца поднимается над горизонтом. Я в это время еще сплю. Глава 9. Очередной подъем у меня начался с жуткого грохота, услышанного с улицы, который пробился сквозь толстые бревенчатые стены. Подскочив с тюфика, я в одном белье бросился к выходу, только что и надел сапоги на голые ноги, чтобы потом их не мыть после грязного пола. «Что случилось?» – спросил я коменданта, с которым почти столкнулся у двери. Он выскочил из своей каморки, в которой дневал и ночевал как сыч. «Нападение. Иди одевайся, а то потом времени не будет», – нервно отозвался он и выскочил на улицу. Чертыхнувшись, я бросился назад, по пути попеняв себе за нервозную поспешность, с чего вообще в одной белуге рванул наружу. Когда я уже одетый и со свернутым кнутом в руках оказался на улице, то грохот тревожного набата уже стих. На улицах было полно народа, который обычно сидит в мастерских, работает дома или отсыпается после ночных дежурств либо гудежа. Да-да, несмотря на тяжелые условия жизни и высокую смертность, люди находили время для веселых попоек, а еще и для редких праздников, которые устраивали сообща, если верить чужим обмолвкам. Они постоянно смотрели вверх. Последовав их примеру, я тоже запрокинул голову к небу, и очень скоро увидел в невообразимой выси две крошечных крылатых черточки. «Кто это?» – тихо спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь. «Но здесь народу рядом со мной полно, кто-то да откликнется». «Так и случилось», – ответила мне немолодая женщина весьма немалых габаритов. «Роботы это или киборги крылатые?» – сказала она. «Разведчики, небось». А я говорила, что промысловикам негоже было тащить сюда свою добычу. Думали разбогатеть, а только беду на нас накликали. Сами теперь сбегут с добром, а мы будем кровь проливать за их богатство. Точно-точно, вечно мы за чужих страдаем, а они на нашей крови и поте себе дворцы покупают, неожиданно поддержала ее другая баба, услышавшая эти слова. Мало того, пара соседних дамочек и какой-то старик с жутко морщинистым лицом повернулись в нашу сторону, и нечто такое промелькнуло в их взглядах, что я понял, нужно валить, пока не втянули в местное мытье чужих костей. Бочком, бочком, я ретировался с этого места, а потом вообще ушел от толпы к стенам. Там сейчас должны собраться все стражники и руководство, с которым стоит пообщаться и узнать ситуацию. Всю правду они мне, конечно, не скажут, но хоть что-то смогу узнать полезное, а не слухи и россказни, в которых правда чайная ложка на ведро придумок. На вышках и помостах, идущих вдоль чистокола, собралась немалая толпа. Кроме стражников и охранников, там были и охотники с рыбаками, мастеровые с помощниками и вся верхушка руководства поселения. При виде меня никто ничего спрашивать не стал, а сразу указали на один из помостов. Там я увидел несколько знакомых лиц. Кажется, парочка их обладателей билась за меня в трактире, а другие пытались доказать, что я не прав. Кстати, награду за спор так и не получил. Вчера ходил к трактирщику, но вместо нормального разговора вышел спор, чуть вновь не дошедший до драки. Он еще мне припомнил мои слова про отраву в вине, которая разошлась по поселку. Учитывая число жителей и огромную разницу в достатке между трактирщиком и ими, многие не только поверили, но и стали распространять ее и отстаивать, лупя себя кулаком в грудь со словами «Да меня эта скотина тоже опоила», а потом обобрала и выбросила на улицу. Наверное, зря я решил придумать эту историю, но с похмелья ничего лучшего не пришло в голову. Плюс хотелось хоть с чем-то пойти в атаку, а не только оправдываться. Но приз забрать нужно обязательно, иначе сам себя уважать не буду. А про других и не говорю, пришла в голову мысль. Сам я у него хрен что получу. Придется через кого-то влиятельного действовать, а еще лучше через управляющего. Только для этого нужно себя показать перед ним. «Что умеешь?» – спросил меня мужик справа с длинным луком, похожим на английский ростовый. «В смысле, есть хорошие боевые таланты? Стрельба, защита, метание или замедление?» Я в ответ покачал головой. «Ну, хоть что-то, боевой кнут, но он невысок, а прочие против роботов не работают», – сказал я ему. «Не мой противник, я с такими никогда не сталкивался, охотился только на белую ветку, таланты изучал особенные, ну и все в этом же роде. Да слышал я, какие у тебя особые, и чего тогда пришел? Добавить кристаллов железкам, когда они тебе башку снесут», — скривился он. Я только плечами пожал. После такой отповеди расспрашивать про врагов показалось неуместным. Прошло полчаса, когда появились первые сведения, вернее дополнительные о противнике. На нашу стену прибежал посыльный с донесением от командования. «На вас идут 5 обычных рабопсов, 2 стрелка и 3 мечника или ударника. Рабопсы на 17 и 18 ступенях, стрелки всего 14, а мечники могут быть 20 или 19, торопливо произнес он и умчал обратно. «Тьфу ты, вот ведь не повезло», — сплюнул лучник, отправив плевок через стену. «Донесы, нам сейчас с других стен подкинут подкрепление», — произнес другой воин. «Это если там не полезет столько же уродов», — хмуро ответил ему стрелок. «Расскажи, кто это? Что за рабопсы и стрелки?» Вклинился я в их разговор. Лучник только рожу скорчил и опять отправил сгусток харчи по ту сторону чистокола, а вот второй поселковый снизошел до меня. Наверное, нервничал и за разговором хотел хоть немного отогнать страх. Рабопсами здесь называли почти любое небольшое создание красной ветки, передвигающееся более чем на 2 конечностях и слегка напоминающее какое-нибудь животное, таких как собака, тигр, да хоть козу или барана. Гусеницы, колеса, а также очень крупные конструкции на ходулях назывались шагоходами, машинами, башнями, если очень большая, и тому подобным. Были и рабонасекомые, куда уж без них. Иногда на рабопсах имелись установки дальнего боя. Такие механизмы считались самыми опасными, так как могли вести бой издалека, а приблизившись, вступали в рукопашную схватку. Защита у них средняя или ниже средней при равных уровнях с людьми. Стрелки – это роботы с пулилом. Шучу, но не сильно. Против нас действовали человекоподобные машины. У таких стрелки имели одну конечность в виде дальнобойного оружия, энергетическое или метательное. Иногда встречались и двурукие. Защитой они также не блистали. Ну, а мечники или рукопашники были самыми обычными танками на игровом сленге. Чаще всего у них, как и у стрелков, одна рука была в виде клинка. Порой не простого, а энергетического. Они имели высокую защиту и броню на всех важных участках тела. Как и рабопсы, являлись воинами ближнего боя. Против такого выходили только лучшие воины, так как вблизи у прочих не было и шанса не только выиграть схватку, но и просто продержаться до прихода поддержки. Что-то такое я и ожидал услышать, подумал я про себя. Можно было даже и не уточнять. Действительно, вскоре к нам пришло подкрепление, снятое с 2 других стен. Часть наших погнали на их место, в том числе и меня. От окружающих я узнал секрет того, откуда командиры получили информацию про роботов. Оказывается, в нескольких километрах от поселка сидят лесовики с амулетами дальней связи. Они и передали разведданные, когда увидели врагов. Только я не в курсе, как наши люди там оказались. Отправили их туда специально, случайно оказались или такие дальние дозоры выставляются поселением регулярно. О том, что враги рядом, я понял по усилившемуся гвалту с той стороны, откуда меня прогнали. А потом враги появились и перед нами. Из леса вышли несколько человеческих фигур в сопровождении трех крупных животных размером с тигра. У них стрелок, нервно произнес один из моих соседей по стене. Всего один, а у нас пять лучников, так что заткнись и не разводи панику, пока я тебя пинком со стены не отправил к ним навстречу, угрожающе сказал командир отряда. Я все понял, Марс, быстро ответил тот. Враги быстро приблизились к нам метров на 200, остановились, после чего стрелок принялся обстреливать частокол. Где-то на 10-м выстреле он попал одному из наших в голову. Ее защищал кожаный шлем с двумя металлическими обручами для прочности конструкции. От удара ополченца аж сбило со стены, как мощным пинком. Простенькая защита не спасла от пули, или чем там палит эта тварь. Несколько наших лучников и арбалетчиков взялись за оружие, но были остановлены командиром. Не тратить силы и навыки, ждать, когда приблизится хотя бы на 100 шагов. Рявкнул тот, они только и ждут, чтобы вы сейчас попусту открыли стрельбу. Так прошло минут 10. Потом со стороны стены, где ждали главный удар, раздались особенно громкие крики, быстро слившиеся в неразборчивый рев. «Пошли», — произнес наш командир, — «сейчас эти на нас попрут. Стрелки, готовьтесь». И чтобы ни одной стрелы мимо, будто услышав его, двое рукопашников с тремя рабопсами рванули к нам. Неслись они с такой скоростью, игнорируя неровности местности, что преодолели расстояние до нас за каких-то полминуты. Одному мечнику не повезло попасть в волчью яму. К сожалению, серьезных травм он не получил. Быстро вылез обратно и, прихрамывая, потрусил к частоколу. Казалось бы, ну что может сделать средневековый лучник против высокотехнологического существа из прочных металлических сплавов и полимеров? Оказывается, кое-что может. На моих глазах арбалетчик вогнал болт точно в голову одного рабопса, после чего тот рухнул на землю и затих навсегда. Другой лучник умудрился попасть в руку меченосцу, отчего та превратилась в неподвижную деталь. И на этом стрельба закончилась, враги оказались под стеной. Здесь они не замедлились ни на миг, прыжком залетев на пару метров и принялись шустро карабкаться. Даже однорукий умудрялся лезть по бревенчатой стене наравне с четвероногими созданиями. От наших ударов их прикрывало голубоватое поле, растянувшееся над их головами, как зонтики. «Ждем, когда будут перелезать к нам, не то щиты спадут, не провороньте, криворукие!» Надрывался сержант. Первый рабопес, чья голова показалась над краем частокола, получил стрелу в пасти и еще одну в шею за ухом. Первая бессильно отлетела в сторону, выбив зуб. Зато вторая вошла на несколько сантиметров в металл, попутно вызвав фонтанчик искр, который сверкал секунды две, почти как догоревший бенгальский огонь. Робот так и повис на краю частокола, дергаясь и царапая нижними лапами бревна. Передние будто парализовало, они замерли с глубоко засаженными когтями в древесину. Одновременно с ним показалась голова второго механического животного. По нему ткнули копьем и ударили топором, но только царапины после этой атаки остались. В ответ машина рывком забросила на острие частокола свое тело и по-кошачьи взмахнула одной лапой, задев владельца топора. «А-а!» – заорал он и полетел со стены, разбрызгивая кровь во все стороны. Копейщик вновь попытался атаковать робота. К нему пришли на помощь еще двое. Один с копьем, другой с двузубыми вилами. Может, это тоже какой-то вид древкого оружия, только я в этом не разбираюсь. Этот мужик смог пригвоздить левую лапу рабопса к частоколу. Все это заняло по времени меньше минуты. Я толком среагировать не успел, когда началась драка на стене, а засмотревшись на четвероногих роботов, пропустил выход на арену их однорукого поводыря. Тот под конец совершил поразительный прыжок, взлетев над частоколом во весь свой рост, а упав, придавил одного из защитников. Сосед убитого ударил его копьем в голову, но лезвие наткнулось на стальное предплечье, которым прикрылся враг. Через мгновение он стремительно атаковал голой ладонью, перебив крепкое древко с легкостью, словно то было из пенопласта. «Черт, куда мне тут с кнутом, не размахнуться совсем», — чертыхнулся я, сжимая рукоять бича и пытаясь приноровиться, чтобы нанести удар. И тут робот пнул по телу раздавленного поселкового, которая полетела в мою сторону. «Черт, увернуться не успевал, да и куда, или прыгать самому вниз, или навалиться на соседа, рискуя вместе с ним упасть под ноги остальным защитникам». И я прыгнул. «Высота тут метров 6 всего». с повышенной силой и улучшенным скелетом не должен переломать ноги. А вот в падении от столкновения с трупом запросто это могу заработать. При приземлении правильно сгруппировался и перевернулся через плечо, гася инерцию. Тут же быстро встал на ноги и задрал голову вверх. На помосте за пару секунд, что меня там не было, драка стала еще более яростной. Робот отлично действовал против нескольких человек всего одной рукой. Лупил ей по оружию людей и по деревянным щитам, выбивая щепки и заставляя их жутко трещать. Одновременно подставлял под ответные удары самые крепкие части своего тела, от которых отлетали едва заметные днем искры при столкновении с наконечниками копий и лезвий топоров. В нескольких метрах от них мои товарищи пытались скинуть со стены робопса. Тот так и висел брюхом на острие чистокола, махая во все стороны лапами и пытаясь слезть. Но мужики ему этого не давали, понимая, что вдвоем машины быстро всех перебьют. Находясь внизу, я ничем не мог им помочь, только смотрел и готовился к худшему. Так и кончилась бы битва без моего прямого участия, если бы враги не собрались нанести удар в спину. По какому-то наитию я вдруг отвернулся от драки и сильно задрал голову, посмотрев в небо, вспомнив про вражеских воздушных разведчиков. Там в этот момент один из них вдруг вошел в пике, наполовину сложив крылья. С огромной скоростью он понесся вниз. «Хоть бы ты разбился, урод!» — помечтал я и заорал. «Воздух! Тьфу ты!» — летун падает. После этого бросился бежать в направлении, где вот-вот должен был приземлиться враг. Удара от столкновения кучи железа с землей я не услышал, поэтому стоит ожидать, что противник целеханик. Когда я выбежал на улицу, где должен был опуститься крылатый робот, то увидел, что его там уже встретили. Двое стражников пытались его нанизать на копье и длинный узкий двуручный меч. Кажется, такие назывались истак или кончар, если память меня не подводит. Вот вроде бы видел это оружие пару раз в жизни, и то в игре и интернете, и казалось, что забыл. Но стоило столкнуться в жизни с ним, как сразу же вспомнил. Робот напоминал немного марвеловского сокола, только у него крылья не убирались в ранец, а складывались вроде веера и висели за спиной. Крепились они к лопатке к ее верхней части совсем рядом с плечевым суставом. Жесткого крепления у них не было. Робот хорошо это демонстрировал, ловко орудуя сложенными крыльями, отбивая ими выпады стражников и атакуя в ответ. Несколько секунд я наблюдал за схваткой, а потом, улучив момент, подскочил со спины и взмахнул кнутом. Вместо удара решил захватить правое крыло, чтобы дать шанс копейщику поразить тело врага. Вряд ли металлические пластины, выполняющие роль кожи у машин, у летуна будут толстыми. Вон он их как прикрывает крыльями и иногда руками. Крепкий удар воина должен пробить наружную оболочку, обязан пробить, или нам всем троим конец придет. Моя атака идеально совпала с ударом копейщика и попыткой летуна заблокировать ее. Кнут оплел веер, после чего я рванул на себя бич. Тянул изо всех сил, но смог лишь чуть-чуть качнуть робота назад и не дать ему ударить крылом навстречу копейному древку. С громким и неприятным скрежещущим хрустом наконечник вошел в правый бок твари. На долю секунды позже раздался звук, похожий на взрыв мелкой петарды. А еще так звучит короткое замыкание, когда бур перфоратора натыкается на проводку в стене. Еще через мгновение робот дернул крылом, и кнут лопнул, перерезанный тонкими пластинами перьями. Робот быстро-быстро замахал левым крылом, отгоняя стражников, на секунду обернулся, посмотрел на меня и крикнул. Это позже я узнал, что попал под воздействие особого звукового таланта врага, а в тот момент показалось, что получил ослепительный свинг в лицо и пару одновременных хлопков по ушам. Чудом не отключился. За это спасибо амулету с защитой. Я не только остался на ногах, но даже вернулся вскоре в бой. Да, мог бы постоять в сторонке, так как видел, что летун, все, он еще пытается сражаться, но действует только одним крылом. Второе слегка разъехалось и цепляется за землю кончиками перьев. А еще он скособочился на правый бок, и под ним появились пятна черного и синего цвета. Но мне нужно было урвать хоть что-то за этот бой. Роботы – это не птицы с жабами и даже не змеи и зайцы. Раз они такими небольшими силами пошли на наш поселок, то рассчитывали на что-то, на свои высокие ступени. Мне кровь из носа требуется еще раз ударить летуна, чтобы сорвать сколько-то процентов лута за участие в этой схватке. Боевая часть кнута была срезана, а тонким кожаным плетеным шнурком можно было хлестать его до посинения. И второе крыло не получится схватить, как первое таким огрызком. Вот и пришлось рисковать, приближаться к нему и идти в сумасшедшую атаку, задействовав второй боевой навык, доставшийся от зайца. От мощного удара обеими ногами в прыжке в спину летуна бросило вперед прямо на оружие стражников. Копье вошло с металлическим хрустом и электрическим бумом в живот. Аисток пробил насквозь тело в районе подключичной ямки. Со спины над левой лопаткой показался кончик клинка, измазанный в вязкой темной жидкости. «А демоны!» — вскрикнул его владелец, когда не смог выдернуть оружие из раны. За это он поплатился. Робот смог нанести последний удар крылом, а потом обмяк и повалился на землю. Там ему нанес добивающий удар копьем в затылок второй стражник. «Вы приняли участие в схватке с сильным представителем Красной Ветви и победили его совместными усилиями. Вы получаете 5 великих марки общего усиления, 17 средних марок общего усиления, 79 крошечных марок общего усиления, 7 малых марок усиления навыка облегченные сплавы для скелета, 5 малых марок усиления навыка интегрированные крылья, 11 малых марок усиления навыка бой крыльями, 9 малых марок усиления навыка скоростной полет, 5 малых марок усиления навыка экономичное планирование в полете, 1 жетон с навыком облегченные сплавы для скелета, 1 жетон с навыком интегрированные крылья, 1 жетон с навыком скоростной полет, 1 жетон с навыком экономичное планирование в полете. «Эй, ты как, живой?» – раздался голос стражника. «Ты меня спрашиваешь?» – хрипло сказал я, с трудом поднимаясь на ноги. После удара ногами в спину роботу я полетел на землю, а там нахлынуло головокружение, да такое сильное, что мир раздвоился, а тело на несколько секунд отказалось подчиняться командам мозга. Не разберись стражники с летуном или тот решил бы мне отомстить, собрав все силы и дернувшись назад, я бы ничего не смог с ним сделать, так и валялся бы под его ногами и смотрел, как на голову опускается металлическое крыло с острыми кромками. «Тебя, а вот Фиф, кажись, того, готов». Воин со истоком лежал рядом с роботом, под ним расплывалась лужа крови. Судя по ее размеру, расположению и скорости увеличения, летун рассек шею мужику со всеми артериями и крупными венами, что там есть. Он был еще жив, даже царапал землю пальцами и едва слышно хрипел, но было ясно, он уже мертв, это агония. Я молча вздохнул, воина было жалко. «Ты чего скис после его визга?» – поинтересовался от чего-то довольный стражник. Он сиял, как начищенный самовар, будто не валялся рядом его напарник. «Сам не знаю», — пожал я плечами. «Может, у тебя слабость на звуки?» — продолжал допытываться он. «Отстань», — попросил я. «Брось, я не хочу у тебя ничего выпытывать. Ты не подумай. Наоборот, спасибо за помощь», — торопливо сказал он и тут же спросил, сменив тему. «Тебе за победу что-то дали?» «Ничего, вообще пусто». «Ну, да, чего это я? Ты же, считай, что и урона не нанес». «Так, слегка отвлек», — покивал он, «но все равно благодарен. Ты в трактир приходи, как порядок в поселке наведем после боя. Для тебя мне не жалко ничего, поить буду, пока под стол не упадешь. Приду», — пообещал я, — «обязательно приду. Кто же от пива откажется?» Дальнейший бой проходил без меня. Звуковая атака серьезно по мне ударила. Весь остаток дня и ночь меня трясло, как паралитика. Накатывали приступы тошноты, головокружение, появлялись шумы в ушах и глухота. Оклемался только к следующему полудню. За это явно стоит сказать спасибо той ящерице, что подарила мне регенерацию. А то ведь меня в лазарет не взяли. Сказали, что и так пройдет, а место и лекарства нужны для серьезных раненых. Но я не жаловался. В прошлой жизни иногда самочувствие было куда хуже. Тем более, что за этот бой я получил столько трофеев, сколько не видел с момента, как оказался в этом месте, и это лишь жалкие крохи того, что мог бы получить. Выживший стражник на празднике в честь победы над роботами щедро сорил марками, спустив не менее пары тысяч. Ему выпало столько, что мне стало ясно, мое участие в победе над одним врагом повышает процент лута у всех соратников. Хорошо, что такая мысль никому не пришла в голову. Стражник же списывал свою удачу на то, что ему привалила часть трофеев погибшего товарища, остальные с ним соглашались. Только я знал, что у покойника сейчас первичное хранилище также забито марками и жетонами от робота. Ведь когда летун сдох, воин со истоком все еще подавал признаки жизни, пережил своего убийцу буквально на секунды, но их вполне должно было хватить, чтобы получить награду. Повышением характеристик я занялся только спустя 3 дня после сражения, то был не в кондиции из-за ранения, то гулянка в трактире, то чумная голова после нее. Первым делом я поднял свою ступень возвышения на 2 положения. К сожалению, После пятой на шестую требовалось уже не 1000 марок, а 3. А когда перешагну через десятку, то придется платить уже 5000. Часть марок вложил во вторичное хранилище, увеличив его до кубика со сторонами в полметра. Теперь я мог носить гору вещей, не чувствуя их веса, и убрать в него что-то существенное. Небольшой клинок, топорик, запас еды с водой на несколько дней и многое другое. Следующим шагом стало поднятие регенерации до 6-й ступени. Я рассчитывал на ее возможности в деле исправления своей горелой рожи и восстановления 100% зрения. Еще увеличил силу до 6, ловкость до 4, ментальный щит до 4 и все, марки закончились. Вроде только лежала натуральная гора, а спустя несколько минут она испарилась. Растаяла, как снеговик в сахаре в полдень. Ступень возвышения. 6. Таланты. 4. Сила. 6. Плюс 3. Телосложение. 3. Ловкость. 4. Привлекательность. 3. Боевой кнут. 4. Ментальный щит. 4. Гибкий скелет. 1. Тихий шаг. 2. Сильный удар ногами. 3. Регенерация. 6. А потом была расплата за такой спринт в возвышении. Меня ломало и полоскало всю ночь. Хуже всего было то, что приходилось сдерживаться, чтобы не выдать себя перед соседями по бараку. Не нужно им знать о моем состоянии. Кто-то сможет сложить 2 и 2, получив ненужный для меня результат. Глава 10. Глава 10. То, что регенерация работает, я обнаружил примерно через неделю после нападения роботов. Умываясь, неожиданно не ощутил привычного, так сказать, ландшафта на своей горелой роже. Всмотревшись в воду, с радостью увидел, что шрамы заметно разгладились. Теперь это не весеннее поле под картошку с уже нарезанными грядками, а ближе к этому же полю осенью, когда картошка выкопана. Да, борозды и лунки присутствуют, но они уже не такие глубокие, а местами и вовсе разглажены лопатой и руками. Это сразу подняло мне настроение. Настолько, что я не пожалел 3 лишних марки для Аллаи, сказав, что сегодня у нее получилась особенно вкусная каша и ароматный травяной отвар с медом. Сегодня решил отправиться подальше от поселка. Меня интересовали плюющиеся ящерицы, у которых можно выбить талант меткий удар или меткий выстрел. Жили они почти в 15 километрах от поселения, если смотреть по прямой. Вот только прямо идти не получится. Так что, возможно, мне придется ночь провести вне безопасных стен. Поэтому подготовился, как мог. В инвентаре лежал не только запас еды с водой и подстилка с накидкой, но и мазь, отвар и порошок для сокрытия запахов. К сожалению, горячую еду во вторичном хранилище держать не мог. Там она остывала так же быстро, как и на свежем воздухе. Портилась, к слову сказать, тоже в обычном порядке. Для лучшей сохранности требовалось получить талант сохранность вещей и развивать его, либо иной навык с такими же функциями. Жаль, очень жаль. Тем более с текущим размером инвентаря я могу много чего в него положить. Первый час отвлекался на всякую мелочь, колотя кнутом птицы мелких полевых зверьков, вроде земных мышей и полевок. Но потом дошло, что так только увеличиваю себе дорогу по времени и привлекаю внимание. Кстати, кнут мне отремонтировали и улучшили после боя. Знакомый стражник посоветовал человека, к которому можно обратиться с этой проблемой. Тот взял всего 50 марок. За это я получил практически новенький бич с дополнительными кольцами. Причем мастер их расположил куда лучше меня. Баланс стал удобнее, возросла скорость и точность ударов, и мощь. Правда, последнее могло быть связано с увеличением моих характеристик. Ведь силу я поднял процентов на 15, если посчитать вместе с амулетом. По описанию, плюющиеся ящерицы в основной массе имели длину тела с хвостом около 40 сантиметров и весили килограмм с небольшим. Крупные экземпляры достигали веса аж в 2,5 килограмма при длине в 55 или 60 сантиметров. Оружием у них был хвост с костяным шипом, соединенный с ядовитой железой в копчике. Яд для крепкого человека не особо опасный. Главное не допустить попадания большой дозы в кровь и не из шипа крупной особи. Шип у ящериц был оружием, но не для охоты, а для защиты. Для добычи же хлеба насущного ящерицы отрастили себе внушительный зоб, в котором, если так можно сказать, сбраживали смесь своей слюны и воды, получая клейкую жижу. Ее они выплевывали на пару метров, метко поражая насекомых, мелких зверьков, птах и даже других ящериц. Такие железы имели, к слову, не только они, а многие из местной живности, рептилии, земноводные, насекомые, теплокровные. Жидкость на воздухе быстро густела и залепляла глаза жертве, приклеивала ее к поверхности, склеивала лапки и крылья, после чего обездвиженная добыча попадала в желудок охотника. К слову сказать, жидкость из зоба ценилась у аборигенов. В каждой ящерице, если та не успела отстреляться, находилось не меньше половины стакана. Главное не дать ей попасть на воздух. Добывать из-за этого ее было сложно. Поэтому мало кто охотился на ее обладателей. Само же мясо хоть и считалось съедобным, но только с большой голодухи. Марки и жетоны выпадали только с самых крупных особей, которые нечасто встречались. Охотники сообщили мне, когда я расспрашивал их про плюющихся ящериц, что в ближайшие пару месяцев ходить на самое известное и ближайшее место их обитания не стоит, так как там осталась только бесполезная мелочь, годная для охоты лишь детям с низкой ступенью. На место я прибыл в полдень. Судя по описанию, примет, вышел точно, не сбился с маршрута и не заплутал. Все-таки впервые в этих краях. Компас был, куда же без него, но всегда есть шанс ошибки. Тем более вещицу купил дешевую. Это был большой луг, заваленный множеством камней, между которых росла высокая и узкая трава с соцветиями в виде метелок, вокруг которых вились насекомые. Было их столько, что я из любопытства сорвал ближайшую метелку и поднес к лицу, чтобы узнать, что же такого в траве привлекательного. И тут же сильно пожалел о поспешности своего поступка. Тьфу, блин, буэ, ну и мерзость, меня чуть не стошнило. Я резким движением отбросил подальше травинку и машинально вытер пальцы о куртку. Аромат травы напоминал смесь запахов гниющей картошки и мяса. После этого он мне еще долго чудился. Или я и в самом деле стал ощущать вонь, что стояла над лугом. Просто до этого был на краю и ветерок дул не на меня. Раи мошкары привлекали множество мелких птиц меньше воробья размером. Они проносились над самыми кончиками метелок, иногда хватая пастью сразу несколько мух. Ну и где тут ящериц искать? Пробормотал я, оглядываясь по сторонам и не видя ни малейшего следа рептилий. А вот по словам охотников их тут тьма тьмущая. Присмотрев место, где чаще всего носились птицы, я осторожно двинулся туда. Оказавшись на месте, замер и стал ждать, когда обеспокоенные птахи вернутся назад. Это случилось только через 10 минут, и тогда же я увидел первую ящерицу. Хотя вру, не саму ящерицу, а ее атаку. Краем глаза заметил, как блеснуло что-то справа метрах в 10 от меня, а потом одна из птиц упала на землю и затрепыхалась, не в силах взлететь обратно. Одно крыло у нее прилипло к телу. После нескольких секунд дергания и попытки клювом очиститься от клейкой массы, птаха окончательно превратилась в комок слипшихся перьев. Все это время я глаз не сводил с нее, замерев на месте и напрягшись, готовясь рывком сократить расстояние до ящерицы, как только та выдаст себя. До сих пор увидеть ее не получалось. Рассмотрел лишь начало атаки, но не саму охотницу. Наконец, дождался. Один из камней вдруг зашевелился и на моих глазах превратился в крупную ящерицу, похожую на тритона переростка, с толщиной тела, почти как мое предплечье и длиной от запястья до локтя. Ящерица шустро добралась до птицы, которая все еще пыталась бороться за свою жизнь. Здесь на несколько секунд замерла, после чего широко распахнула пасть и принялась натягивать ее на добычу. И в этот момент я бросился на нее, на ходу взмахивая кнутом. Ящерицу поймал в тот момент, когда она заглотила птицу, но не успела отправить ту в желудок. Возможно, при растягивании челюсти она закрыла глаза или поле зрения сузилось, потому не успела вовремя меня заметить. Щелк, удар получился выше всяческих похвал. Кончик кнута с металлическим утяжелителем ударил ящерицу в основание черепа, туда, где голова с шеей сходилась. Рывком вернув кнут обратно, я повторил удар, а потом нанес и третий, который пришелся в область левого выпученного глаза, размозжив тот в кровавую слизь. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 27 крошечных марок общего развития, 3 малых марки усиления навыка клейкий секрет, 1 малую марку точный плевок, 1 жетон точный плевок, 1 жетон с навыком клейкий секрет. Да, кажется, Каватанайпали, недовольно произнес я вслух, не найдя среди трофеев того, что мне было нужно, или просто сам не понял, о каком таланте балакали охотники и промысловики. Вместо меткого удара или выстрела я получил точный плевок. В целом, ни на что жаловаться. Аборигены получают столько марок порой за сутки тяжелой охоты или при самом удачном стечении обстоятельств. Но мне-то хотелось совсем другого. Или все дело в том, что я прибил молодую особь, а нужный талант выпадает только с матерой, так сказать, Плевок трансформируется в удар или ящерица приобретает дополнительный талант. В пересчете на марки общего развития я получил свыше сотни. 9 таких ящериц и будет уже 1000 единиц в облачное хранилище. Для повышения ступени этого мало, зато должно хватить для поднятия моих талантов. Осталось только отыскать еще 8-9 рептилий. Вновь замерев на месте и приготовив кнут, я стал ждать момента, когда себя проявит очередная ящерица. Понадобилось почти 10 минут, чтобы стайки птиц успокоились и перестали обращать на меня внимание. И еще столько же до новой атаки ящерицы. В этот раз это случилось больше, чем в 20 метрах от меня. Я даже не стал дергаться, понимая, что моя цель успеет удрать раньше, чем успею дотянуться до нее. Дождавшись, когда ящерица себя проявит и засунет в пасть птицу, я сделал несколько быстрых шагов к ней. Заметила она меня или обратила внимание, когда расстояние между нами сократилось вдвое. Вместо того, чтобы убежать и скрыться среди камней, ящерица использовала свой талант маскировки. В одно мгновение она пропала с моих глаз. Если бы в этот миг я моргнул, то посчитал бы, что тварюшка просто такая прыткая и удрала. К счастью, я смог точно рассмотреть, что та слилась с местностью. Сейчас на том месте лежал ничем не примечательный плоский булыжник размером с суповую тарелку, присыпанный пылью и немного вросший в землю. Зараза, вот эта маскировка. Впечатлился я про себя способности ящерицы и следом помечтал. Хоть бы выбить этот талант. Щелк, щелк. После первого удара ящерица проявилась. После второго подпрыгнула и перевернулась на спину, показав мне светлый живот. Удары не оглушили ее, как первую мою добычу, но что-то серьезно повредили в организме, так как она несколько раз перевернулась с живота на спину, постоянно резко дергая хвостом и извиваясь телом так сильно, что иногда сгибала туловище под 90 градусов. Щелк, щелк, щелк.